Эффективное снижение стресса. Стресс — феномен нашего времени. Стресс на работе, бесчисленные сверхурочные и малое количество свободного времени — кто сегодня не знаком с этими проблемами? Бесконечная суета и напряжение определяют нашу повседневную жизнь. Мы должны все успеть как на работе, так и в личной жизни. Мы, как хомячки, бегаем в колесе, даже в свободное время выполняя множество обязательств, участвую как член общества в общественной жизни, общаюсь, то есть должны успевать всегда и везде. Дома нас привлекают интернет и телевидение, беспрестанно звонит мобильный телефон, так что тело и душа просто не могут перейти к покою. Вы доступны в любое время и для всех, только не для себя. При таком ритме жизни здоровье и благополучие неизбежно остаются на обочине. Стресс, конечно, не является единственной причиной болезней, перенагрузки и отравления тела и души. Тем не менее, он является движущей силой в развитии психических и физических заболеваний. Но что именно означает стресс? Стрессовыми мы считаем ситуации, отмеченные чрезмерной нагрузкой, беспомощностью и потерей контроля. Мы считаем, что не можем избежать этих обстоятельств или повлиять на них, а также не в состоянии справиться с ними. Это, как правило, субъективная оценка ситуации, так как мы часто считаем ее более опасной или угрожающей, чем на самом деле. Мы сами создаем давление, реагируем суетливо, неуверенно и не подумав. Стресс также возникает, когда мы считаем себя и нашу работу недостаточно уважаемыми и недооцененными. Постоянный стресс ослабляет психическую, умственную и физическую защиту организма, потому что он наносит урон организму во многих аспектах. Например, во время продолжительного напряжения в надпочечной коре производится собственный гормон кортизол. Этот гормон имеет неприятные свойства, действуя как иммунодепрессант и подавляя собственные защитные силы организма. Если организм постоянно в напряжении, то он больше не имеет достаточных сил бороться со сложными и стрессовыми ситуациями и в конце концов сдается и реагирует апатично. Постоянный стресс заставляет тело быть еще более бдительным. Это поведение мы переняли от человека каменного века, потому что мозг интерпретирует стресс как предупреждающий сигнал организма и призывает к помощи надпочечник, который берет на себя производство стрессовых гормонов. Кроме того, активируется так называемая симпатическая нервная система, которая переводит организм в стадию высокой производительности и готовит его к атакам или бегству. Такую деятельность симпатической нервной системы обычно называют стрессовой реакцией. При этом также в больших количествах высвобождаются гормоны адреналин и норадреналин. В результате активность сердца и кровяное давление повышаются, дыхание становится более быстрым, уровень сахара в крови растет. Если организм постоянно находится в напряжении и нет равновесия между напряжением и расслаблением, тело и душа неизбежно заболевают. По этой причине необходимо дать им достаточную возможность перезагрузиться, обеспечив расслабляющие моменты и покой после стрессовых периодов. В состоянии глубокого расслабления для тела и души нажимается кнопка сброса, а их пустые батареи снабжаются новой энергией. Организм очищается, блокады снимаются, и человек таким образом может вновь обрести внутреннее спокойствие и гармонию и прийти в себя. Внимательность. Быть внимательным означает наблюдать за всеми процессами вокруг нас с безраздельным вниманием и воспринимать все детали нашего окружения. Мы не должны при этом теряться в мыслях, а быть сконцентрированными и понимать, что такое сознание. Соответствующий момент встречается сознательно, поэтому бдительность также означает, что мы не отвлекаемся ни от чего, потому что рассеянный ум — это напряженный ум. Внимательности можно научиться, сосредоточившись на моменте, на «здесь и сейчас», думая о себе, фокусируясь на очень простых вещах, таких как, например, дыхание. Если вы научитесь быть внимательными, то и ваше мышление изменится в лучшую сторону. Негативные мысли потеряют свою силу, а маленькие радости жизни и счастье в моменте станут для вас все более очевидными. Человек становится более расслабленным, стрессовые ситуации воспринимаются уже не так страшно, одновременно мы начинаем больше понимать наши привычные мысли, чувства и реакции. Обучение внимательности направлено на то, чтобы наблюдать и принимать настоящие мысли, чувства и телесные ощущения без какой-либо оценки, независимо от того, воспринимается ли это в данный момент как приятное или стрессовое. Если мы рассматриваем наши чувства как наблюдатель, то страхи, размышления, гнев и другие негативные мысли могут быть восприняты менее угрожающе. Воспринимайте то, как вы себя чувствуете, и уделяйте этому свое внимание. Интенсивность пережитого момента будет делать вашу жизнь богаче и счастливее день за днем. Методы расслабления. Прогулка на осле. То, почему общение с ослами теперь стало новым трендом, очевидно. Ослы излучают глубокое спокойствие и расслабленность, поэтому, находясь рядом с ними, легко найти внутренний покой. Спокойствие и безмятежность осла оказывают на людей заразительный эффект, помогают им соприкоснуться с землей, сосредоточиться и сбалансироваться. Дружелюбный характер осла приглашает людей вступить с ними в контакт и задержаться взглядом на их длинных ушах. Общение с ослом — честное и настоящее, лишенное всяких слов. Животное инстинктивно чувствует отношение человека к нему. Оно принимает человека, который относится к нему с уважением и по-настоящему, по-человечески. На самом деле известное упрямство осла сложилось из его лучших качеств, как то твердость характера, неподкупность и надежность. Если осел не может оценить ситуацию, он остается неподвижным и анализирует ее до тех пор, пока не убедится, что с ним ничего не случится. Только тогда он продолжает идти. Любой, кто хочет отправиться на прогулку с ослом, должен знать, что это не он, а осел задает темп, потому что ослы никогда не спешат. Для них существует только настоящий момент, то есть здесь и сейчас. Ослик бежит в среднем по 3 км в час, так что не нужно рассчитывать на то, что его можно заставить маршировать через силу и бессмысленно охотиться за километрами. Вместо этого ослик предлагает вам заново открыть для себя медлительность. Идея в том, чтобы понять, что вы действительно никуда не спешите и ничего не пропустите, по крайней мере, среди полей и лесов, по которым вы бродите вместе с этим серым животным. Вы узнаете, что путь — это цель, а суматоха и поспешность — чуждые для осла слова. Скорее его привлечет травка или кустик на обочине дороги. Любое кулинарное разнообразие приветствуется у осла и служит оправданием для короткого или даже длительного перерыва. Прогулка на осле означает быть в данном моменте и наслаждаться им. Вместо обыденной суеты здесь основное внимание уделяется радости созерцания ландшафта и общению с этим животным. Неподкупные животные встречаются с нами без оценки, поэтому они превосходные терапевтические животные. Поэтому я рекомендую присоединиться к приключению со ослом. Йога. Йога — это древнее философское учение из Индии, которое включает в себя серию духовных и физических упражнений, например, асаны, медитацию, аскетизм. Слово «йога» происходит из санскрита, древнего языка Индии, и означает «схватить», «связать» тягловых животных, что впоследствии приводит к их объединению и интеграции. Этот первоначальный термин был перенесен на человека в смысле объединения тела и души для самоконцентрации. Йога охватывает тело, дыхание и разум так, что они образуют команду, связанную в фигуральном смысле. Соответственно, индийское учение предполагает, что мы можем сохранить наше здоровье только если мы продвигаем эту связь тела, дыхания и ума, и именно это объединение является целью почти всех упражнений йоги. Какой путь будет выбран для достижения этих целей? В этом различные направления йоги значительно отличаются друг от друга. Хотя йога в своей первоначальной форме является описанием духовного пути, конечной целью которого является достижение знания бытия, в Западной Европе и Северной Америке часто практикуют только ее физические упражнения, асаны, отделенные от религиозных аспектов. Иные формы йоги, с другой стороны, больше имеют медитативный характер или только элементы, такие как аскетизм. Кроме того, дыхательные техники всегда должны быть неотъемлемой частью упражнений йоги. Во время вдыхания энергия течет в тело, во время выдыхания снимается напряжение. К сознательному дыханию добавляются асаны, позы тела. Существует удивительно большой выбор асан и множество их вариаций, а также подготовительных упражнений. Многие асаны подражают животным, например, верблюд, кобра, рыба, скорпион, петух и собака. Кроме того, есть и другие асаны, изображающие плуг, лук, героя или дерево. Все асаны делаются с мягким растяжением, но без боли. Постоянно растущая популярность йоги в Европе должна захватить и вас и дать возможность узнать о многих ее преимуществах для вашего здоровья. Йога — это системный путь к физическому, психическому и эмоциональному здоровью. Йога также означает поиск себя и осознание того, что счастье и внутренний мир не могут быть найдены в других, а только в нас самих. Йога всегда прокладывает путь в наш внутренний мир, и практикующий ее должен исследовать и почувствовать себя. Таким образом, практикуются внимательность и сознание. При непрерывной практике снижается стресс, тело и душа могут войти в состояние глубокого расслабления. В повседневной жизни практикующий йогу выделяется среди людей своей безмятежностью и терпением. Традиционно йога также используется для выхода из состояния потери сил путем активации жизненной энергии. Кроме того, йога может привести к облегчению различных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, расстройств кровеносной системы, головных болей и болей в спине, а также психических расстройств, таких как беспокойство и депрессия, нарушение сна. Отдельные ее упражнения тренируют силу, гибкость, координацию и выносливость мышц. Активация мышц, сухожилий, связок, а также кровеносных и лимфатических сосудов приводит к улучшению кровообращения. Мышцы спины укрепляются, что в свою очередь может привести к улучшению осанки. Кроме того, йога обладает сильным успокаивающим и уравновешивающим эффектом и таким образом может противодействовать последствиям стресса. В частности, дыхательные упражнения и медитация также используются для достижения внутреннего созерцания. Если вы решите практиковать йогу, то не следует делать это в одиночестве дома и учиться этому только по книгам. Йога не для самоучек. Если вы выполняете сложные упражнения, зачастую неправильно, то рискуете получить какие-либо травмы. Поэтому нужно учиться йоге только под руководством квалифицированного учителя. Это можно сделать в школах йоги и в спортзалах. Существует много стилей йоги, но все они разработаны из одного — хатха-йоги. Хатха-йога — это наиболее широко практикуемая на Западе форма йоги, и когда мы говорим о йоге в общем, то обычно подразумеваем хатха-йогу. В ней все упражнения выстраиваются, объединяясь в гармоничный переход. Пример этого — приветствие солнца, Сурья Намаскар. Дыхание также имеет здесь особое значение, ведь только взаимодействие правильной дыхательной техники и соответствующей последовательности движений приводит к успеху. Другие популярные стили йоги, помимо хатха-йоги, кундалини, крия и бикрам. Короче говоря, йога является одним из самых эффективных методов расслабления. Медленные и концентрированные движения, а также сознательное дыхание оказывают успокаивающий на центральную нервную систему эффект и способствуют равновесию и спокойствию. Детокс-йога. Помимо комплексной пользы для здоровья, некоторые упражнения йоги также весьма содействуют детоксикации тела и души. Особый очищающий эффект на организм имеют вращательные движения и сгибания, так как эти асаны действуют как внутренний массаж. Эти упражнения способствуют активации функционирования органов детоксикации, печени, кишечника, почек и так далее. При помощи таких специальных упражнений, как, например, сидение в повороте или щипцы, при которых тело сильно извернуто или изогнуто, из внутренних органов вытесняются шлаки и токсины, и в то же время органы обогащаются свежим кислородом. Кроме того, в организме оптимизируется метаболизм, кровообращение и пищеварение, в результате чего активнее выбрасываются вредные вещества и шлаки. Также переходящие движения, когда одно упражнение переходит в другое, способствуют кровообращению и таким образом детоксикации организма. Другие упражнения, которые являются особенно эффективными для очищения организма, включают стойку на плечах, крокодила и лягушку. Благодаря этим упражнениям происходит массаж и стимуляция органов детоксикации, а также человек освобождается от негативных мыслей. Так что детоксикация на психологическом уровне также возможна и поощряются способности организма к самовосстановлению. Вращательные движения позвоночника, например, последовательность упражнений в 8 формах движения позвоночника также обеспечивают основательную детоксикацию и укрепление организма. Техника дыхания капалабхати, часто используемая в йоге как метод сопящего дыхания, тоже обладает сильным очищающим эффектом. Медитация. Разум должен быть пустым, чтобы ясно видеть. Джидду Кришнамурти, 1895-1986 годы жизни, индийский философ, писатель. В нашей голове часто крутятся мысли, которые не позволяют нам отдыхать. Они, как правило, вызваны стрессом, гневом или страхом. Как бы мы ни старались, нам обычно трудно избавиться от их избыточного балласта в нашем мозгу, чтобы отключиться. Очистить разум и отпустить все негативное может помочь медитация. При ее регулярной практике мы вырываемся из карусели мыслей и можем задержаться в «здесь и сейчас». Момент воспринимается всеми чувствами, повседневная жизнь с ее заботами больше не играет роли. Вы учитесь контролировать свои мысли через медитацию, а не наоборот. Разум приобретает ясность, тело и душа могут быть приведены в равновесие, человек снова находит свой центр. Приходит ощущение внутреннего покоя, тело и душа достигают расслабления и спокойствия. Медитатор может отделиться от плохих привычек. Он начинает осознавать мотивы своих действий и так получает мудрость. Те, кто регулярно медитирует, вскоре могут почувствовать умиротворенность, гармонию, счастье, покой и внутреннюю силу. Медитация, производная от латинских слов «meditatio», то есть «выравнивание к середине», и от «medius» — «средний», описывает духовную практику, используемую во многих религиях и культурах. Она направлена на успокоение разума и его концентрацию через упражнения на внимательность и концентрацию. Желательные состояния сознания часто описываются такими терминами, как тишина, пустота, единение, восприятие данного момента и свобода от мыслей. В восточных культурах медитация считается основным упражнением, расширяющим разум. Медитация, как духовная практика, всегда интегрирована в различные религиозные, психологические и этические учения. В западных странах медитация также практикуется, независимо от религиозных аспектов или духовных целей, для поддержания общего благополучия, снятия стресса и психотерапии. Существует огромное разнообразие методов медитации, которые различаются в зависимости от их религиозного происхождения. В индуизме, буддизме и таоизме медитация имеет значение, аналогичное молитве. Помимо традиционных методов медитации, начиная с 70-х годов XX века, на Западе появилось много техник медитации, вдохновленных восточными учениями и адаптированных к западным потребностям. Все виды медитации направлены на то, чтобы вызвать состояние сознания, отличное от повседневного, в котором настоящее находится на переднем плане и, в отличие от обычного мышления, нет никаких оценок и взглядов на прошлое, воспоминания, или будущее, планы, страхи. Через медитацию можно достичь состояния сознания, в котором одновременно возможны чрезвычайно ясная и бдительная внимательность и глубокое расслабление. Обычно существует два типа медитации. Пассивная, созерцательная медитация, которая практикуется при молчаливом сидении, и активная, при которой задействованы физические движения, сознательные действия или громкое чтение текстов йоги. В общем-то, под медитацией обычно понимается ее пассивная форма, такая как, например, на изображениях медитирующего Будды. Активные методы медитации включают тантру, йогу и боевые искусства. В медитации вы фокусируетесь на одном объекте, в отличие от повседневных действий, когда ваше внимание рассеивается на разные стимулы. Для лучшей концентрации рекомендуется выбрать такое звуковое сочетание нараспев, как «ом», «со», «хам», «хам», поскольку эти звуки имеют успокаивающий эффект. Цель состоит в том, чтобы очистить разум от других мыслей. Поэтому, если ваши мысли бродят, нужно немедленно вернуться к выбранному вами звуку. Также важна поза медитации, то есть положение тела, в котором вы можете оставаться неподвижным долгое время. Начните медитацию продолжительностью в 20 минут и медленно увеличивайте ее до часа. Тай-чи. Тай-чи, или китайский «бой с тенью», изначально являлся боевым искусством, изобретенным в империи Китая. В настоящее время тай-чи, как боевое искусство, сходит на нет. Оно становится все более популярным видом спорта, который также служит личностному развитию и медитации. Через мягкие и плавные движения тело погружается в глубокое расслабление, внутреннее спокойствие и равнодушие. Цигун. Это древний китайский метод релаксации, который снимает стресс, пробуждает новую радость жизни и способствует спокойствию. Медленные, плавные медитативные движения помогают снять блокировки и напряжение, а также скоординировать дыхание и движение. Цигун, также известный как чигонг, это китайская форма медитации, концентрации и движения для культивирования тела и разума. Практика включает в себя дыхательные упражнения и упражнения для самоконцентрации и для тела. Цигун — относительно молодой термин, даже если речь идет в основном о тысячелетних по происхождению упражнениях, которые представлены еще в древней китайской культуре. Цигун буквально означает «работа с энергией», поэтому включает упражнения, культивирующие ци, жизненную силу или энергию, а китайский иероглиф гун означает работу или, в зависимости от контекста, также упражнение или задание. В китайской философии и медицине соответствующие упражнения служат обогащению и гармонизации ци, произносимые как чи, а также движущей и жизненной силе тела и всего мира. Практика цигун призвана укреплению жизненной энергии, продлению жизни и сохранению здорового психического состояния. Энергия поглощается из окружающей среды через определенные упражнения. Ее поток усиливается и укрепляется благосостояние тела и разума. Цигун представляет комплекс различных упражнений на растяжку, дыхание, а также бег и многое другое. Три наиболее распространенные системы цигун — это 8 кусков парчи, игры 5 зверей и 6 исцеляющих звуков. 8 кусков парчи, то есть ценных как парча, упражнений являются наиболее известными упражнениями. Они очень просты в изучении и обычно преподаются в школах цигун. Они усиливают сопротивляемость организма, дыхание и ум также получают пользу от этих упражнений. При выполнении этих упражнений нет сильной нагрузки на суставы, а мышцы и сухожилия растягиваются мягко. Игра пяти зверей имитирует движения и особенности поведения оленя, обезьяны, медведя, журавля и тигра. Эти упражнения поддерживают и питают энергией органы, отражая силу и инстинкт соответствующих животных. Шестью исцеляющими звуками тело стимулируется к некому роду внутренней вибрации тех областей организма, которые недоступны для стимуляции извне. Музыка, ванны, ароматы. Расслабляющая музыка — звуки для души. Что может быть лучше, чем наслаждаться слушанием расслабляющей музыки после длинного тяжелого рабочего дня? Внимать исцеляющим звукам, которые освобождают тело и разум, дают гармонию внутреннему миру, позволяют отдалиться от тревожных внешних раздражителей повседневной жизни и стать умиротворенным. Звуки проплывают по комнате, а вы погружаетесь в мир гармонии. Начните вечер с прослушивания так называемого диско-велнес. Вы заслужили это. Звуки природы, как то шум ветра или моря, журчание ручья, пение птиц или звуки китов, способствуют гармонии и благополучию. С музыкальным сопровождением флейты, арфы или гитары они позволяют погружаться в беззаботные мечты и веселые мысли о красивом пейзаже или беззаботном отдыхе. Настоящее возрождение можно испытать от григорианских песен, потому что они действуют исцеляюще и позволяют нам отпустить себя, расслабиться и прийти к единению с собой. Купите CD с пением монахов. Мелодии вылетают из пространства и времени и завоевывают вечность. Слушая эту гирлянду звуков и мощь тихих, плавных мужских голосов, почти невозможно не погрузиться в прекрасное состояние полного расслабления. В наше напряженное время хоровое пение в его оригинальной форме предлагает прекрасную возможность для расслабления и моментов счастья. Расслабляющие ванны. Не только в холодное и стрессовое зимнее время, но и в любой день, предпочтительно вечером, вы должны побаловать себя горячей ванной, которая имеет чудесный восстановительный эффект. При погружении вы почувствуете, как мягкая теплая вода и аромат ванны буквально окутывают вас, как уютный плед. Погружайтесь в воду, испытывая удовольствие для пробуждения чувств. Отпустите все и испытайте полное расслабление тела, души и разума. При принятии ванн предпочтительно использовать чистые эфирные масла, потому что они имеют целебный и гармонизирующий эффект. Лаванда и мелисса успокаивают и расслабляют, в то время как роза и иланг-иланг открывают гармонию. Ароматерапия. Особенный комфорт при чтении книг вечером, медитации или занятиях йогой даруют аромалампы, заправленные чистыми эфирными маслами. Глубоко вдохните аромат масла и почувствуйте расслабляющий и гармонизирующий эффект. Для этого прекрасно подходит, как и было сказано ранее, масло лаванды и мелиссы, а также масло иланг-иланга и розы. Чередуйте их в зависимости от того, какое настроение хотите получить. Массаж с маслом — приятная форма детоксикации. Массаж является одной из самых важных детоксикационных процедур. Он служит для удаления из организма токсинов и шлаков, а также для избавления от психического стресса и негативных воспоминаний, оказывает гармонизирующее и балансирующее воздействие на весь организм. Стимулирует кровообращение и пищеварение, расслабляет мышцы, направлен на снятие внешних и внутренних блокировок и болей в организме. Голова снова становится легкой, концентрация и память улучшаются, все органы и системы омолаживаются и восстанавливаются. Укрепляется иммунная система, освобождается, очищается и уравновешивается также и наша психика. Интенсивное воздействие идет не только на тело, но и на человека в целом. Это во всех отношениях для организма праздник, оказывающий глубокий и полезный эффект на получающего массаж человека. Кроме того, массаж снимает напряжение не только физическое, но и умственное. При профессионально, а также с любовью сделанном массаже человек ощущает всю силу прикосновения и высвобождается такой гормон счастья, как серотонин. При эмпатическом подходе к человеку снимаются внутренние напряжения и блокады, из организма уходят негативные элементы. При устранении блокад начинается комплексное излечение от психических и физических заболеваний. Благодаря внимательному подходу массажиста к пациенту, последний начинает доверять ему, чувствовать уверенность. Опираясь на эту уверенность и безопасность, массаж воздействует не только на нашу внешнюю оболочку, но и проникает в тело и душу. В теле пробуждаются кодировки, разрушая неправильное программирование и тем самым высвобождая негативные воспоминания. Исцеляющий массаж, значащий гораздо больше, чем просто определенные движения руками, буквально вселяет в нас новую жизнь. При детоксикационном массаже, который обычно проводится с использованием большого количества масла, из тканей и органов через нашу кожу выводится значительное количество жирорастворимых загрязняющих веществ. Поскольку массаж вызывает прилив тепла, а следующие после него мероприятия, вызывающие интенсивные потения, такие как паровые и горячие ванны, расширяют поры кожи и таким образом еще больше облегчают удаление шлаков и токсинов через кожу. Регулярные упражнения для активации лимфы. Регулярная физическая нагрузка не только убирает лишние килограммы, но и улучшает кровообращение и метаболизм. Улучшенная метаболическая деятельность и увеличенное кровообращение приводят к повышенной детоксикации через соответствующие органы. Одновременно с этим организм проходит процесс омоложения, причем эта регенерация происходит в каждой отдельной клетке. Наконец, непрерывные движения помогают уменьшить стресс и успокоить вегетативную нервную систему. Отсутствие движения. Современный образ жизни характеризуется общим отсутствием движения. Вы ездите на работу на машине, поднимаетесь в офис на лифте, на рабочем месте сидите. Если в прошлом многие расстояния приходилось преодолевать пешком, а многие ручные работы выполнять самостоятельно, то сегодня это уже не является необходимостью. Но то, что облегчило нам жизнь, в то же время имеет и свои недостатки, а именно все большее отсутствие движения. При сидячей работе его можно компенсировать достаточным движением в конце рабочего дня, но это обычно не делается. После работы мы даже не прогуливаемся на свежем воздухе, а усаживаемся перед телевизором или компьютером, иными словами, приучаем себя к комфорту, становимся чересчур расслабленными и вялыми, и только малая часть населения посещает спортзал. Отсутствие движения делает нас толстыми и больными, потому что мы даже не осознаем, насколько подвержены природным закономерностям, ведь наше тело предназначено для постоянного движения. С другой стороны, если мы, наконец, хотим быть в форме, то часто слишком усердствуем в этом и перегружаем себя в тренажерном зале с гантелями или в каком-либо одном виде спорта, таком как, например, теннис, и с такими добрыми намерениями часто достигаем только противоположного эффекта. Возникают проблемы со здоровьем, такие как заболевания суставов, в результате чего мы снова теряем радость движения. Что же делать? Как нам выбраться из этого порочного круга? На самом деле нужно усвоить только несколько простых правил, чтобы практиковать осмысленные движения, которые дают положительный эффект всем сферам нашей жизни. Достаточная физическая активность. Это очень важная составляющая детоксикации организма, а также укрепление сил для сопротивления и создания новой энергии. Поэтому важно тренироваться ежедневно, выбрав один из видов спорта на выносливость. Рекомендуется движение при дневном свете в открытом пространстве на свежем воздухе. Таким образом, вы получаете достаточный объем кислорода, а дневной свет избавляет вас от гнетущей депрессии. Найдите такой вид спорта на выносливость, который вам нравится. Плавание, прогулки, пешие походы, езда на велосипеде. работа в саду тоже является отличным средством против усталости и изнеможения. Кроме того, такая работа успокаивает напряженную нервную систему. Движение очищает наш организм, стимулирует циркуляцию и кровоток, накачивая все больше крови в сосуды. Таким образом, активизируется деятельность всех органов. Кроме того, вследствие улучшения кровообращения все клетки организма проходят процесс омоложения и регенерации, стимулируется лимфатическая система и кишечник, яды, шлаки и патогены выводятся из организма более эффективно. Движением также стимулируется метаболическая деятельность печени и почек, так что эти органы могут выполнять свою детоксикационную функцию лучше. Растворенные шлаки и токсины лучше удаляются из организма благодаря повышенному кровообращению. Регулярная физическая нагрузка также помогает уменьшить стресс, который, как известно, ослабляет тело и душу. Особенно полезно движение на свежем воздухе. Свежий воздух обеспечивает дополнительное кровообращение, которое стимулирует детоксикацию организма и особенно лимфы. Оптимальным для здоровья является умеренная тренировка по 45 минут 3-5 раз в неделю. Необходимо избегать занятий спортом, ориентированным на достижение конкретных результатов и чрезмерной перегрузки организма, поскольку экстремальные виды спорта напрягают наш организм. Виды спорта на выносливость. Как и сказано ранее, спорт очень полезен для здоровья. В видах спорта на выносливость она находится на первом плане, и движение происходит при относительно низкой интенсивности. Она должна сохраняться как можно дольше, не приводя к преждевременной физической или психической усталости. Тело должно восстанавливаться как можно быстрее. Оптимальной является одинаковая частота пульса, достигаемая при легкой тренировке. Интенсивность тренировки может быть увеличена со временем. При занятиях видами спорта на выносливость не только повышается метаболическая деятельность, но и улучшается кровообращение, сердце работает лучше, а пульс находится в относительном покое. Кроме того, мы избавляемся от лишних килограммов, которые также напрягают наше тело. Регулярная физическая активность способствует хорошему состоянию и внутреннему равновесию, тем самым избавляя нас от стрессов. Рекомендуется заниматься по крайней мере одним видом спорта, таким как походы, плавание, езда на велосипеде или танцы. Регулярно переключайтесь с одного вида на другой во избежание монотонности и скуки. Спорт никогда не должен быть просто средством и целью, а должен рассматриваться как составляющая качества жизни. Ходьба, ходьба и еще раз ходьба. Один из лучших видов спорта на выносливость, который должен практиковаться всеми, — прогулки на свежем воздухе. Для этого вам не нужны дорогое оборудование и тренажерный зал. Кроме того, эта форма движения возможна везде. Во время прогулок эффективно тренируется и мышечно-венозный насос, и лимфатическая система. Здесь не нужно достигать максимальной производительности, как при пробежке, а лишь бодрым шагом ходить на свежем воздухе. Все, что вам потребуется, это пара хороших походных ботинок и функциональная повседневная одежда. Ходьба оказывает положительное влияние на наш организм во многих отношениях. Движение на свежем воздухе активизирует кровообращение и детоксикацию организма, а воздействие различных климатических стимулов — иммунную систему. Поэтому лучше всего выходить на улицу в ветреные и дождливые дни, потому как говорят, что нет плохой погоды, а есть только плохая одежда. Чтобы достичь наилучшего эффекта, вы должны время от времени в спокойном темпе подниматься на незначительные склоны, потому что когда сердце чувствует нагрузку, это особенно хорошо для его работы, таким образом оно тренируется и оздоравливается. Очень важный аспект пешей прогулки — это присутствие природы. Смотря на различные пейзажи в разные сезоны, разум и душа успокаиваются, питаясь впечатлениями от природы. При следующей прогулке попробуйте гулять осознанно и позвольте этим впечатлениям поработать над вами. Обратите внимание, например, на ветвь, которая качается на ветру, на первые лучи весеннего солнца. Каждый день проживайте с природой. Танцевальный спорт. Такой вид спорта подходит в качестве стартапа, чтобы склонить людей, до сих пор не дружащих со спортом, к движению с удовольствием и показать им, как много радости нашему телу может принести движение. Танец — это элементарное средство человеческого самовыражения. Различные виды танца существуют так же долго, как и человечество. Танец — один из самых социальных видов спорта, когда в приятном сообществе устанавливаются контакты с другими танцорами. Танцы — это также спорт, которым никогда не поздно заняться и который подходит для всех возрастов. В танце задействован весь организм. Это идеальный вид спорта с положительным воздействием на сердечно-сосудистую систему. Ни один другой вид спорта не выражает радость жизни настолько, насколько танец. Ритмичная музыка, уютное пространство и элегантная одежда действуют как бальзам на нашу душу. Во время танца можно отметить двойной успех в плане детоксикации тела. С одной стороны, через движение активируются детоксикационные органы, с другой — чувства, переживаемые во время танца, приносят радость для тела и души, поэтому расслабленный и спокойный человек не накапливает загрязняющие его организм вещества так, как напряженный. Будь то классические стандартные танцы, такие как вальс или фокстрот, пылкая фламенко или чувственные сальса и румба, узнайте, какой стиль подходит вам и сделайте шаг ему навстречу. Плавание. Это очень продуктивный вид спорта на выносливость, когда мы находимся в воде, в невесомости и расслабляемся самым приятным образом. Плавание также отлично очищает наш организм, оказывает активирующее действие на все детоксикационные органы, особенно на лимфатическую систему. Акваэробика и аквасайклинг – в сочетании с плаванием особенно подходят для тренировки лимфатической системы, потому что при занятиях спортом в воде ее давление обеспечивает увеличение лимфатической жидкости. Также ходьба в воде по методу Кнайпа, то есть имитация походки аиста, вынимать поочередно ноги полностью из воды, стимулирует лимфатическую деятельность и устраняет застой лимфотока. При этом вы должны убедиться, что вода не слишком теплая. Термальные ванны с теплой водой следует избегать. К счастью, почти в каждом городе можно относительно недорого пользоваться закрытыми бассейнами. А что может быть лучше плавания в открытых водоемах, пруду, реке, озере или море, когда мы ощущаем свободу, пространство и видим солнце, отражающееся в воде? Велоспорт. Велоспорт также является оздоравливающим спортом на выносливость, приносящим удовольствие и доступным всем. В отличие от бега, велоспорт является умеренной кардиоциклической нагрузкой, которая позволяет почти всем ездить на длинные дистанции без предварительной тренировки. Еще одно преимущество по сравнению с бегом заключается в том, что суставы тут работают в щадящем режиме, так как они не обременены собственным весом. Велоспорт также предлагает множество хороших впечатлений, так как вы можете проехаться по многим местам и увидеть разные достопримечательности за относительно короткое время. При езде на велосипеде не только укрепляются и снабжаются новой энергией детоксикационные органы, но и улучшается работа сердечно-сосудистой системы, тренируется мускулатура, теряется лишний вес, и все это идеально, если вы занимаетесь этим в хорошей компании при оживленной беседе. На спине лошади лежит счастье земли. Ни при каком другом виде спорта вы не будете так близко к природе и небу, как при езде на лошади. Весело подпрыгивая, сидя на ее спине во время бега или галопа, вы сочетаете спортивные преимущества от этого вида спорта с восприятием различного ландшафта. Еще очень важную роль играет так называемый исправительно-воспитательный аспект езды на лошади, который используется в качестве терапии психических заболеваний и поведенческих расстройств. В присутствии лошади люди с психическими заболеваниями успокаиваются. Близость и контакт с животным могут помочь в преодолении эмоциональных блокад. Собака приносит радость в нашу жизнь. Если вы любите собак и можете позволить себе иметь домашнего питомца, то должны задуматься о приобретении такового, потому что это обеспечит вам регулярное и достаточное движение. В конце концов, собака хочет выходить на улицу при любой погоде, и у вас не будет причин для ленивых отговорок. Когда у вас есть собака, то сидение дома скоро станет делом прошлого, а регулярные прогулки на свежем воздухе — делом обычным. Кроме того, на прогулке вы встречаете других владельцев собак, с которыми может завязаться неформальное общение. Не забывайте, что собаки облегчают все виды стрессовых симптомов, успокаивают нервы, дают релаксацию и комфорт. Ласкание животного создает моменты радости, что, в свою очередь, стимулирует производство гормонов счастья. Катание на лыжах по зимней идиллии. Что может быть лучше, чем вдыхать свежий морозный воздух и проезжать мимо заснеженных елей в красивых белых лесах? Зимой беговые лыжи предлагают идеальную возможность снова смазать наши заржавевшие суставы и выйти на природу, вместо того, чтобы ленно возлежать в теплой комнате. Лыжи хороши не только для наших суставов и мышц, но и для нашего дыхания, тем более на чистом свежем воздухе, так как наша иммунная система таким образом укрепляется и закаляется. Они ценны еще и потому, что это идеальная тренировка выносливости, при которой суставы и мышцы не подвержены большому риску. Также оказывается положительное влияние на кровяное давление, сердцебиение и работу легких.